Глава третья. Автослесарь осмотрел машину. Мотор, тормоза, электропривод. И сокрушенно покачал головой. Точь в точь, как врач у постели умирающего. «Сеньор комиссар, машину-то пора сдать на утилизацию». Его охватил внезапный приступ ярости. Когда он слышал или читал это слово, все в нем закипало. И не только это слово вызывало в нем бешеное раздражение. Еще слова «конъюнктура», «неплатежеспособность», «навтыкать», «предшествующий» и десятки других. В мертвых языках были чудесные слова, оставшиеся нам в вечное пользование. А итальянский, он-то когда умрет, ведь это неизбежно при нынешнем засилье английского, что он передаст потомкам? «Утилизацию? Компенсацию?» «И не подумаю», — резко ответил он. Прошел еще один день полного штиля, как говорил Фацио. Вечером Галла подвез комиссара в Маринеллу. Еще 3 дня машина будет в ремонте. На ужин он съел суп из барабульки с капонату, приготовленные Аделиной, и остался посидеть на веранде. Никак не мог решиться. Думал на завтра лететь в Бакадасы, но, возможно, стоило сделать это раньше. Слишком уж много дней выдалось спокойных на работе, а потому вероятность, что так будет продолжаться и дальше, неуклонно уменьшалась. Выкурил пару сигарет и решил лечь почитать роман Семенона «Президент», который купил после визита в автомастерскую. Запер веранду, пошел за книгой, которая лежала на столике, и заметил, что свет в прихожей все еще горит. Вернулся туда и заметил на полу белый конверт, который кто-то подсунул в щель под дверью. Обычный почтовый конверт. Он уже был там, когда комиссар вошел в дом? Или его принесли, когда он сидел на веранде? На конверте печатными буквами шариковой ручкой было выведено «Для Сальва Монтальбано», а в верхнем левом углу значилось «Охота за сокровищем». Комиссар вскрыл конверт. Половинка листа с каким-то стишком. 3×3 не 33, а 6×6 не 66. Сложи 2 числа и получишь 3-е. Прибавь свой возраст и разгадаешь загадку. Это что за бред? Чья-то неудачная шутка? Почему сунули конверт под дверь, а не отправили почтой? Ему совершенно не хотелось решать загадки и играть в охоту за сокровищем в час ночи. Комиссар сунул конверт в карман пиджака, который обычно вешал в прихожей, и пошел в спальню, прихватив с собой книжку. Когда он прибыл в контору, было почти 9. Зачитался чуть не до утра, не мог оторваться от книги. Минут через 10 позвонил Катарелло. «Ай, сеньор комиссар! По телефону женщина чего это гласит? Женским таким голосом. Я ничегошеньки не разобрал. Уж так она голосит, женщина эта». «Меня спрашивает?» «Не разобрал я, сеньор комиссар». Ему совсем не хотелось слушать, как голосит какая-то женщина. «Переключи ее на сеньора Ауджелло». Не прошло и 3 минут, как появился Мими, мрачный и обеспокоенный. «Полная истеричка». Говорит, пошла мусор выносить, открыла контейнер, а там труп. Назвала улицу. «Виа Бранкати, 18». «Хорошо. Двигай туда, прихвати кого-нибудь». А Ауджелло замялся. «Вообще-то я обещал Бэби, что с утра отвезу ее и Сальвуччо». Как же его это бесит! Нет, комиссару, конечно, приятно, что Мими с женой решили дать первенцу его имя, но он терпеть не мог, когда они называли его Сальвуччо. «Понял. Я сам съезжу на Виа Бранкати. А ты сообщи экспертам, прокурору и Паскуану». Уже 30 минут они крутились без толку по городу. Никто из тех, у кого спрашивали дорогу, казалось, в жизни не слышал названия нужной им улицы. «Заедем уточнить в муниципалитет», — предложил Фацио. Но Галло уперся. Он хотел разобраться сам. Нет ничего хуже, чем Галла на нервах и за рулем. На полной скорости он свернул в проулок по встречной полосе. «Осторожно!» «Да никого ж нет!» В тот же миг перед ними из-за угла возник автомобиль. Монтальбано зажмурился. Улочка была узкая. Галла резко тормознул. Они врезались в прилавок зеленщика. Помидоры, апельсины, лимоны, виноград, цикорий, картошка, лук, баклажаны, месиво и крошево. выскочил, ругаясь, разъяренный торговец. Скандал грозил затянуться на пару часов, но Монтальбано показал удостоверение и велел торговцу выслать счет в комиссариат. Тот немедленно затих, довольный возможностью утроить размер компенсаций. Возобновились бестолковые блуждания по городу. Тут комиссар вспомнил про принцип, который применяли все без исключения отделы по топонимике, как в небольших, так и в крупных городах, давая название улицам. Центральные улицы получали название в честь абстрактных понятий, таких как «свобода», «республика», «независимость», чуть менее центральные — в честь политиков прошлого — «Кавура», «Дзарданелли», «Криспи». Следующие — тоже в честь политиков, но более современных — «Де Гаспери», «Эйнауди», «Тольятти». Потом все дальше от центра шли герои, военные, математики, ученые, промышленники и так далее, вплоть до какого-нибудь выдающегося зубного врача. На самой дальней окраине, граничившей с сельской местностью, располагались самые убогие улочки, носившие имена артистов, писателей, скульпторов, поэтов, художников и музыкантов. Вот и Виа Виталиано Бранкати оказалась из таких. Четыре домишки и куры по улице разгуливают. По большому счету им повезло, потому что рядом с 40-летней сеньорой в черном, сидевшей на стуле с мокрым платком на лбу, стояли всего трое — пожилая женщина и двое мужчин. На любой другой улице толпу зевак пришлось бы, пожалуй, дубинками разгонять. Перед одним из домиков стоял мусорный контейнер. Никаких сомнений, труп там. Кто-то еще, кроме сеньоры, открывал крышку? Свидетели покачали головой. Фацио поднял крышку, и Монтальбано, привстав на цыпочки, заглянул внутрь. Мусора в нем не было, только труп. «Ядрить вашу налево», — сказал комиссар и бросил Фацио. «Придержи-ка ящик». Хотел удостовериться, настолько его потрясло увиденное. Фацио обеими руками вцепился в борт контейнера. Монтальбано подтянулся на руках, лег животом на край ящика и перегнулся внутрь, пытаясь потрогать тело. Наконец распрямился и спрыгнул вниз. Вопрошающий взгляд Фацио. Женщина тоже встала и подошла вместе с остальными. Комиссар словно онемел. Он был в замешательстве. Наконец с трудом выдавил. «Там надувная кукла. Сколько же их всего в Вегате?» «Вот и хорошо», — сказал Фацио. «Оставим ее там». «Нет-нет, вынимайте». Фацио и Галла достали куклу, положили на землю и уставились на нее. Все трое вдруг смолкли и нахмурились. Кукла была точь-в-точь, как та, что держал у себя в постели Грегорио Пальмезано. Не хватало части волос, одного глаза, одна сиська сморщилась, а тело было испещрено круглыми и квадратными латками. В этот самый момент прибыл доктор Паскуана в сопровождении труповозки. Монтальбано подумал, что предпочел бы оказаться в лесу в окружении диких зверей. Разумеется, старый фигляр Паскуана не преминул воспользоваться предоставившейся возможностью, чтобы устроить балаган. Присев на корточки рядом с куклой, он начал пристально ее изучать. Труп без видимых признаков насильственной смерти. «Видите ли, доктор, это вроде как кукла», — нерешительно вмешалась женщина, обнаружившая тело. Она все еще стояла поблизости. «Уберите посторонних», — отрезал Паскуана. «Мне нужно работать», — и продолжил. «Возможно, смерть наступила в силу естественных причин». «Доктор, перестаньте уже», — сказал Монтальбано. Паскуана резко вскочил, лицо раскраснелось. «Даже время смерти не хотите узнать?» — фыркнул он. «Вы что же, не в состоянии труп от куклы отличить? В другой раз, прежде чем меня беспокоить, удостоверьтесь, что покойник настоящий. Полный дурдом, честное слово». Чертыхаясь, залез в машину и уехал. Подошли санитары и замялись в нерешительности, глядя на куклу. Один почесал в затылке, второй спросил. «Так что, нам ее увозить?» «Нет-нет, можете ехать, спасибо». Комиссар чувствовал себя уничтоженным. Само собой, едва Паскуана отбыл, тут же явился в полном составе отряд криминалистов — фургон и две легковушки. Из первой машины вылез шеф, Ваня Аркуа. С комиссаром он откровенно не ладил. И чувство неприязни было взаимным. «Не выгружайте, нет нужды», — сказал Монтальбано экспертам, принявшимся было тащить из грузовика ящики, кофры и фотоаппараты. «Почему же?» — спросил Аркуа. «Случилось недоразумение». Аркуа пошел посмотреть на труп и вернулся мрачнее тучи. «Что за глупая шутка?» «Аркуа, это не шутка. Дело в том, сегодня же направлю рапорт начальству». «Да и черт с тобой». Эти тоже отвалили. А вот и прокурор Томазео, как всегда последний, ездит, как пьяная собака. Вылез, отдуваясь. «Простите, простите, у меня случилась одна накладка». Приметил лежащую на земле куклу, глазки заблестели. «Да у нас тут женщина!» — выпалил прокурор, устремляясь к трупу. Вылитый вампир в ломке. Когда речь заходит о женском поле, Томазео теряет разум. Фанат преступлений на почве страсти, невинно убиенных юных красоток, в общем, любых убийств, связанных с сексом. «Что такое?» — разочарованно протянул он, увидев, в чем дело. «Вот эта сеньора увидела в мусорном баке куклу и приняла ее за труп женщины. Не успел вас вовремя предупредить, простите». «Можно вас на минутку?» — отозвал его Томазео. Прокурор отнюдь не выглядел раздраженным. Подхватив Монтальбано под локоть, отвел его в сторонку. «Чисто для информации. Вы не в курсе, где продают этих кукол?» — спросил он шепотом. Наконец все разъехались. Монтальбано велел сунуть куклу в багажник, и они вернулись с ней в комиссариат. По пути никто не проронил ни слова. Комиссар смел со стола полцентнера бумаг и велел положить на него куклу. «Мне нужна вторая», — сказал он Фацио. Тот, онемев, уставился на него, не понимая, что у комиссара на уме. «Какая это вторая?» «Та, что у пальмезана». Фацио разинул рот. «А это разве не она?» «Нет». «Как, вы уверены?» «Уверен. Это вроде как близняшка». «Ну надо же! Я-то подумал, что прохвосты с телевегаты забрали ее, чтобы получше заснять, а потом не смогли вернуть назад и выкинули в мусорный бак. Насколько спорим, что их две?» «Сколько же в Вегате надувных кукол?» Я тоже задавал себе этот вопрос. «Иди». Фацио не двинулся с места. Он медлил в замешательстве. «Как я ее принесу?» «В каком смысле?» «Комиссар, как я пойду по лестнице с куклой под мышкой? А вдруг кто из жильцов выйдет на площадку и увидит?» «И что такого? Ты полицейский при исполнении». «Неловко? Не смеши меня». «Прошу, пошлите кого-нибудь другого». «Фацио, скажи мне правду. Ты все это выдумал, потому что тебе страшно туда возвращаться, да?» «Ну, страшновато, да». Монтальбано отлично его понимал. «Хорошо, отправь Галло и Галуццо. Кстати, в комиссариате где-то есть чемодан, кажется, в гараже. Пусть захватят с собой». Зря он велел положить ее на стол. Писаниной заниматься стало негде, а чтобы отвечать на звонки по служебному телефону, приходилось прикасаться к кукле, что было довольно противно. Все-таки ее из помойки достали. Лучше переложить на пол. Он подхватил куклу под мышки, поднял, и в тот самый миг на пороге возник Мими Ауджелло. «У, пардон, вижу, вы заняты. Зайду попозже. Кстати, когда в следующий раз надумаешь развлечься чем-то подобным, советую запираться на ключ». «Мими, ладно тебе, не валяй дурака, заходи». «Почему тебя интересует кукла пальмезана?» «И ты туда же». «Да это не кукла пальмезана». Рассказал, как было дело. «Я отправил людей за второй куклой». «Зачем?» «Хочу сравнить, посмотреть, насколько они одинаковые». «А тебе-то что с того?» «Мими, если до тебя не доходит, не знаю, чем помочь. Потом объясню». Галло и Галуццо принесли куклу пальмезана. Он положил ее на пол рядом с первой. «Как две капли воды, Господи Иисусе!» — — восхищенно пробормотал Галла. «Разве такое возможно?» — засомневался Галуца. У Монтальбана было что сказать, но настал час обеда, и он не стал отвечать. Хотел снова разложить бумаги на столе, но их было столько, что он сразу передумал, и, выходя, велел Катарелли к его возвращению навести порядок в кабинете и раздобыть лупу. Ел он совершенно без аппетита и заслужил попреки от Энца. «Сегодня вы меня совсем не порадовали, сеньор комиссар». В прогулке по молу не было нужды, так что он сразу вернулся в контору. Прошел к себе в кабинет и едва не окочурился. Катарелла рассадил кукол в кресло, чисто кумушки за неспешной беседой. Чертыхаясь, он стащил их на пол, оставив проход в полметра. На столе, вновь заваленном бумагами, лежала лупа. Взял ее, встал на колени между куклами и стал разглядывать пустую глазницу куклы Григорио, потом глазницу второй, той, что из мусорного ящика. Потом оторвал круглую латку над пупком одной, повторил тоже с другой. Спустя некоторое время со стороны двери послышался голос Мими. «Вы что-то поняли, Холмс?» «Да». «И что же?» «Элементарно, Ватсон. Я понял, что вы скотина», — отозвался комиссар, садясь за стол. «Серьезно, что ты там разглядывал в лупу?» — спросил Мими. «Проверял, могу ли получить ответ на заданный вопрос». «А именно?» «Отвечу тебе вопросом. По-твоему, две вещи, изготовленные в одно время, но попавшие в разные места и разные условия, скажем, два велосипеда, могут износиться, потерять детали, прохудиться одинаковым образом и в одних и тех же местах?» «Не понял». «Еще один пример. Представь, две женщины пошли на рынок и купили две одинаковые кастрюли. Спустя 30 лет мы находим одну, побитая, без левой ручки, со сколами эмали, в донышке две дыры, одна 3 мм, вторая 2,5 на расстоянии 4 сантиметров. Ясно?» «Ясно». «А потом находим в мусорном баке вторую кастрюлю с теми же самыми приметами. Нет левой ручки, скол, две дыры и так далее и тому подобное. По-твоему, возможно, чтобы две старые кастрюли, которыми пользовались две разные женщины, скорее всего, с разной частотой, выглядели одинаково?» «Невозможно». «А вот нашим куклам это, похоже, удалось. В том и загвоздка. Взгляни-ка сам». «Уже». «Все равно ничего не понимаю». «Знаешь, какое тут единственно возможное объяснение?» «Сам скажи». «У первой куклы, той, что нашли у Пальмезана, ветхость, потери деталей, дыры — все это с ней случилось, скажем, по естественным причинам, в силу износа от частого использования. А у второй, той, что из ящика, все дефекты созданы нарочно». «Да ты шутишь». «Ничуть. У кого-то была такая же кукла, как у Пальмезана, но в лучшем состоянии. Он увидел передачу телевигаты, записал и использовал как инструкцию, чтобы воссоздать те же дефекты на своей кукле». «Почему ты так думаешь?» «Четко видно, что у куклы из мусорки глаз удален при помощи кругового надреза, выполненного лезвием, а у куклы Пальмезана резина глазницы истрепалась и обветшала сама собой, отчего глаз и выпал. И еще. На кукле из мусорки дырки проделаны шилом. Если приглядеться через лупу, все они выглядят одинаково. А на первой кукле все дырки разные. Одна побольше, другая поменьше». «И зачем кому-то понадобилось тратить время на такое бессмысленное занятие?» «Может, какой-то смысл в этом есть. Даже наверняка есть. Просто мы его пока не отыскали».